Глава 20. И снова бандиты. Провинция Джарат, Куурская империя. Через три дня после того, как Турвишар де Лор совершил преступление против исторической точности. Оглядываясь назад, я думаю, что Релла Свар сказал правду. Возможно, он действительно обращался к моему дедушке, призналась Джанель. В некотором смысле Аред вмешался в планы Релла Свара, и мне кажется, что в этом есть странная ирония. Дорна моргнула. «Твой дедушка никогда бы не взял металл у посторонних». «О, я знаю», — согласилась Джанель. «Но я бы взяла». «Джанель!» «Нет, Дорна, я бы непременно так и поступила. Кантон нуждался в помощи. Если бы Релла Свар или его люди прибыли бы в Таламер, предложив помощь в обмен на незначительные услуги, я бы приняла их предложение». За исключением того, что Аред предпринял попытку конфисковать мои земли и замок, едва услышав, что мой дедушка скончался, и прежде чем кто-то успел отреагировать. «Но почему это должно волновать Релла Савара?» — спросил Кирин. «Между Иором и Джаратом не так уж много перевалов», — объяснила Джанель, — «но один из них находится в Таламере». «Действительно, помимо самого привратного камня у нас есть горный перевал и морской путь». И с тех пор, как я выгнала Ковенгласа, в штате не было привратника, который мог бы предупредить кого-либо о несанкционированном использовании привратного камня. Точно так же, как никто в Мирейне не предупредил бы об этом дом де Арамарин или имперскую армию. Когда ты хочешь куда-нибудь вторгнуться, разве ты не хотел бы, чтобы для ваших сил было открыто как можно больше подходов? Это не единственная причина, по которой Релла Свар выбрал Таламер. — сказал Коун. — Герцог Каин хотел бы получить ваш кантон для этого, но я сомневаюсь, что для Релла Савара это была единственная причина. — Это правда, — согласилась Джанель. Она встретилась взглядом с Кирином. — Ты ведь сам рассказывал о том, что Ксалтарат разыскивала меня. Релла Свар охотился на добровольцев, людей, которые согласились помочь восьмерым. — Он искал меня. Она улыбнулась. Я должна поблагодарить Таджу, что ты оказался на том аукционе в Кишнафариге. Благодаря этому у Релла Савара не было времени разобраться со мной в Барсине. Хм, о таком неожиданном благословении я не подумал, — согласился Кирин. В любом случае, я должна закончить следующую часть, — продолжила Джанель. Я ее совсем не люблю. Рассказ Джанель. Атрин, Знамя Барсина, Джарат, Куур. Мне никогда не было комфортно в городах. Я признаю, это связано с тем, что я их мало знаю. Таламер — сельский кантон. Турниры были самым близким эквивалентом города, который я когда-либо знала. Город, каким его видит Западный Куур, то есть большая группа постоянно живущих там людей, лежал за пределами моего понимания или представлений о комфорте. Тем не менее, оказалось, что города в одном очень важном отношении похожи на леса. И там есть бандиты. Всего несколько минут, и мы на них наткнулись. «Итак, отлично», — сказал их главный, выходя из переулка. «Прекрасный вечер для прогулки, не так ли?» Этот человек спрятался в засаде, и его намерения могли быть какими угодно, но только неприятными. На нем была лоскутная маска и темно-серый плащ поверх потертой, изношенной кожаной одежды. Я не могла сказать, был ли он джаратцем, маракорцем или кем-то более экзотическим. Я достаточно легко узнала лишь его заряженный арбалет, а также арбалеты его друзей. Я вздохнула и шагнула вперед. «Вечер действительно прекрасен, но нам не нужны проблемы, так что проваливайте». Шансы на то, что он примет мое предложение, были весьма невелики. Так и случилось. «Это не твое дело, девчонка», — фыркнул мужчина. «А за то, чтобы пройти этой дорогой, нужно заплатить пошлину. Так что вы должны нам по 5 тронов за каждого, и можете идти своей дорогой». Он был маракорцем. Джаратец не назвал бы меня девчонкой. Я оглянулась на брата Коуна и Нинавис. Оба они были безоружны. Ну или, по крайней мере, брат Коун. Я прекрасно помню, как пинала с Нинавис. У меня, конечно, был меч, но орудовать им в столь узких переулках было неудобно. На мне не было ни доспехов, ни другой защиты, а разгон не пасся поблизости, чтобы броситься в стремительную атаку с фланга. Они превосходили нас числом, и на их стороне была возможность стрелять издали. И самое главное, у нас не было металла, чтобы заплатить им. «Это невозможно», — сказала я, — «но поскольку то, о чем вы просите, является незаконным, почему бы нам не посчитать, что мы в расчете, и не разойтись?» Бандит усмехнулся. «О, вот как ты заговорила, мелкая дрянь! Но мне нравится, как ты выглядишь, так что я заключу с тобой сделку. Ты оставляешь у нас свой модный меч, и если ты хочешь его вернуть, то ты просто вернешься с нашим металлом». Он нацелил арбалет мне в голову. «Впрочем, у тебя нет выбора». Я сжала зубы. Его требования сами по себе были ужасными, но то, что он требовал мой меч, было ужасно само по себе. Моя семья владела этим мечом 500 лет с момента основания Джарата. Ненависть, должно быть, увидела выражение моего лица. Она встала рядом со мной. «Ты что, идиот? Ты же знаешь, что по закону такие, как мы, не могут владеть мечами. Зайдешь в любой магазин в городе, и они узнают, что ты его похитил». «Вот почему это выкуп, а не кража. Я расплавлю эту пакость прежде, чем...» Мужчина наклонил голову и, уставившись на ненависть, поднял бровь. «Подожди минутку. Такие, как мы, говоришь? Из какого ты клана, женщина?» «Это не имеет значения». «О, а я говорю, что имеет». Она окинула мужчин критическим взглядом. «Кто вы такие ребята? Леумиты?» Она усмехнулась. «Проваливайте отсюда. Вам совершенно не нужны проблемы, которые могу причинить я, не говоря уже о ней. Уж она-то и вовсе заставит тебя кричать о твоей старой богине-королеве». Сняв фартук, ненависть принялась его скручивать. И, по-моему, она совсем не нервничала. «Посмотри на ее лицо». Один из бандитов ткнул пальцем в родимое пятно ненависть. «Держу пари, она Дироксон». Я изо всех сил сохраняла невозмутимое выражение лица. Дироксон, Леумиты. Эти имена ничего для меня не значили. Может, это районы Маракора, откуда они происходили. Так же, как я происходила из Таламера, кантона Ставиры. А вот бандиты, казалось, были более знакомы с клановым именем Ненависть. Арбалеты дрогнули. Один из бандитов и вовсе вскинул арбалет и в страхе прижал его к груди. «Дироксон, но...» Он сделал шаг назад. Их лидер оказался более невосприимчив к запугиванию. «Я мог бы назвать себя главнокомандующим Кура, и это было бы точно так же. А теперь снимите ценные вещи и бросьте их на землю». «А как насчет предложения просто взять меч?» — спросил я, вынимая оружие из ножен и держа его клинком вниз. — Это было до того, как я узнал, что это сучка Дироксон. Он по-прежнему, держа арбалет направленным на меня, указал подбородком на ненависть. — Считай, тебе повезло, что ей до сих пор не перерезали горло. Большинство добрых людей сочли бы своим долгом убить любого Дироксона, которого встретили на пути после того, как они вызвали адский марш. — После того, как они... Мои мышцы напряглись. Я глянула на ненависть, ожидая объяснений, но она не обратила на меня никакого внимания. Пусть она и не отрицала его обвинений, но лишь потому, что она не слушала. Ненависть готовилась к бою. «Не делай этого», — сказала я, не совсем уверенная, обращаюсь ли я к мужчине или к ненависть. Я опустила руку, все еще не убирая меч. Пусть против арбалетов он и был почти бесполезен, но, по крайней мере, сейчас он был не в ножнах. «Знаешь что? Не бери в голову. Я передумал», — сказал он и поднял руку, чтобы отдать приказ, который, я была в этом уверена, совершенно мне не понравится. «Не делай этого», — повторила я, но он тоже не обратил на это никакого внимания. «Все не обязательно должно быть так. Никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Все глаза были прикованы к ненависть. Я граф. Причини вред мне или моим людям, и герцог вечно будет охотиться на тебя». Бандит усмехнулся. «Герцог пусть идет на мороз!» «Брат Коун, спрячься!» «Граф, пожалуйста!» «К демонам тебя!» Сплюнул главарь банды и нажал на спусковой крючок. Я повернулась. Перья болта свистнули, и он промчался, разорвав тунику и плащ, и проделал рваную рану на моей левой руке. А потом помчался дальше, ударившись о грязную белую мраморную стену. Я зашипела от боли. «Проклятие!» — выругалась ненависть, и с размаха ударив свернутым фартуком по одному направленному на нее арбалету, одновременно несколько раз быстро ударила ногой в голову другого бандита, который тут же рухнул на землю. Остальные, впрочем, были готовы в любой миг обрушить на нас шквальный огонь, и все они считали ненависть большей угрозой. Мне нужно было изменить их мнение. Я бросилась на главаря бандитской шайки. У него было уйма времени обдумать все ошибки в своей жизни до того, как мой кулак, усиленный рукоятью своего фамильного меча, проломил ему череп. На стену брызнула струя крови, но мне было не до этого. Я лишь подхватила труп за тунику и выставила его щитом перед собой, прикрывая им ненависть от еще двух выстрелов. Развернулась и швырнула труп в следующего бандита и уже через миг распорола его мечом от паха до живота. Кто-то предостерегающе окликнул меня по имени. Я повернулась и на мгновение... Ох, всего лишь на мгновение. Я не узнала ненависть. Я не увидела в ней друга. Она уставилась на меня широко распахнутыми глазами. Должно быть, она поняла, что я была на волосок от того, чтобы направить свой меч против нее. И те же бандиты, что пытались убить ее, спасли ей жизнь. Арбалетный болт попал мне в спину. По моему позвоночнику прокатилась горячая волна пламени. Закричав от боли и ярости, я, забыв о ненависть, развернулась к нападавшему. Я не стала возиться с мечом. Я когтями вырвала ему трахею и, отшвырнув ее, шагнула к следующей жертве и разодрала ему брюхо. Кишки вывалились на землю дымящейся кучей. К запаху пролитой крови и мокрого металла присоединилась вонь фекалий, более резкая, чем запах сточных вод на дороге. Не знаю, что происходило с ненавистью или братом Коуном. Я их в тот момент не видела, за что буду вечно благодарна. Двое оставшихся мужчин попятились назад, вскинув руки над головой. Думаю, они молили о пощаде, но у меня не было ушей для человеческих слов. Их я убила тоже. И для всех вас лучше, если я не буду вдаваться в подробности. Примечание. Слишком поздно. Напомни мне, чтобы я не читала эту часть истории Джанель сразу после еды. Не знаю, сколько я там простояла, прежде чем ко мне начали вновь возвращаться чувства. В какой-то момент я поняла, что стою в окружении полудюжины трупов маракорцев, и на людей их тела походили не больше, чем забитый скот. Меня покрывала кровь, возможно, и моя собственная. И я не знала, живы ли ненависть и брат Коун. «Нина! Коун!» Я услышала в стороне какой-то шепот. Брат Коун встал из-за сломанной, перевернутой телеги. Ненависть судорожно пыталась затащить его обратно. Жрец в ужасе оглядывал происходящее. Пожалуй, мне не стоило ему завидовать, что его вырвало, но иногда я забываю, что он не падает в обморок при виде крови. Я хотела что-то сказать, но у меня в глазах начало темнеть. «Надо сказать, я рада, что в первый раз, когда мы встретились, ты не стала мне показывать, как владеешь мечом!» Усмехнулась ненависть, но ее шутка ушла впустую. «Джанель! Джанель!» Земля поплыла у меня под ногами, и я рухнула в бездну.